Часть третья. Юджин Крафт и Джозеф Механ. Когда еще дитя искал я привидений, по чутким комнатам взирая в темноту, в лесу при свете звезд преследуя мечту, беседовать с толпой отшедших поколений. Шелли. Перевод Бальмонта. Глава 13. Ночь медленно сгущалась, а тем временем воспоминания и образы последних двух недель текли в мозгу Карлотты ледяной рекой. Она так глубоко погрузилась в пучину ужаса, что только сейчас могла сформулировать несколько мыслей. Карлотта буквально дышала паникой. Она поняла, что Вселенная перевернулась с ног на голову, и жизнью завладела нереальность. Силы и страхи, о которых она и не знала, оказались настоящими. Мир представал бесконечным, холодным и опасным, и теперь Карлотта воспринимала его совсем иначе. За те две недели, что прошли с тех пор, как Синди и Джордж лицезрели разрушение своей квартиры, Карлотта ходила к целителям и медиумам, Джордж отвез их к экстрасенсу на бульвар Сансет. Грациозная женщина из Восточной Европы занимала шикарный офис напротив «Виски А-Го-Го». Экстрасенс заинтересовалась Карлоттой. За $30 она рассказала Карлотте о связи созвездий со здоровой личной жизнью. Карлотта вышла разозленная. Трое друзей стояли в жаркий пыльный полдень, не зная, куда идти дальше. Карлотта разрыдалась. Синди предложила провести психическую диагностику. На следующий день они поехали в каньон Топанга, жаркое и сухое место у коричневых холмов к северу от Лос-Анджелеса. В местном астрологическом центре Карлотта узнала имя и адрес вышедшего на пенсию слесаря, который жил в алюминиевом доме на колесах. Они постучали в его дверь, и он пригласил их войти. Перед ними стоял очень худой и хрупкий человек с густыми седыми бровями. Он внимательно выслушал рассказ. Его пальцы нервно барабанили по покрытому плиткой столу. Наконец он улыбнулся и вернул деньги. Предложил ей переехать из юго-запада, раз ей нужна более стабильная обстановка. Но в остальном отказался иметь дело с потусторонним. Той ночью Карлотта вскочила с кровати. Она услышала смех. Затем огляделась в темноте. Почувствовала его присутствие в комнате. Его холодные руки нежно погладили ее по щеке, прося не шуметь. Мягко толкнули обратно на матрас. Он прижал руки к ее животу, чтобы раздвинуть ноги. Она не сопротивлялась. Он не бил ее. Он сдерживался, долго играя с ней, прежде чем удовлетворить свою похоть. Прошло больше половины ночи, прежде чем он растворился, стал прозрачным, вжался в стену и исчез. Ее зубы застучали, и она содрогнулась от миазмов отвращения к себе. Синди нашла группу экстрасенсов в Санта-Монике. Они собрались в заброшенной церкви на пляже. Окна были раскрашены священными картинами в алых и синих цветах, символами и знаками, которых Карлотта раньше не видела. Прихожане пели. Бородатые мужчины с красными точками на лбу и изможденные девушки в грязных рубашках. Карлотта больше туда не возвращалась. Той ночью он разбудил ее. Он был таким мягким, таким нежным, как красная бабочка. Он мучил ее странными лучезарными снами, что проплывали перед глазами, словно на далеком экране. Слишком ужасные, слишком прекрасные, чтобы понять. Вопреки своему самоуважению, своей хватке за реальность, Карлотта почувствовала, как ее тело становится горячее, а дыхание судорожнее. Она почувствовала, как странные образы разлетаются на части, превращаясь в дрожащий радужный жар. Она тихо застонала против своей воли. Затем он остановился. Было тихо. Ей казалось, что она плывет на ветру долгой летней ночи, невесомая и переливающаяся, постепенно восстанавливая дыхание. Затем, мягко, сдержанно и властно, он начал снова. Днем он играл в другие игры, проказливые, озорные и смертельно опасные. Без всякого предупреждения стакан внезапно слетал с полки и разбивался о стену, едва не задев кого-то из детей. Тостер поднимался со стола, зависал в воздухе вопреки силе тяжести, а потом, мягко как перышко, постепенно опускался обратно. Джули и Ким визжали от страха, а Билли выкрикивал ему ругательство. Унитаз всегда смывался сам, иногда несколько часов подряд. Однажды, ближе к вечеру, девочки смотрели телевизор. Телевизор внезапно начал светиться, затем пульсировать и, наконец, взорвался мелкими осколками. Но, к счастью, только после того, как Джули и Ким с криками выбежали из комнаты. Стало ясно, что дети в опасности. Девочки переехали к Гринспанам и проводили там почти все время. Билли все чаще оставался у Джеда, но Карлотте некуда было бежать. Неважно, спала она у Синди или в своем доме, он приходил к ней ночью. Разбуженные ее жалобными криками, Джордж и Синди притворялись спящими, потому что однажды ночью Джордж подошел к двери, чтобы проверить, в чем дело, и был яростно выброшен в коридор устрашающей и неестественной силой. Теперь, слыша мучительные стоны, ритмичное покачивание матраса и шелест простыней, Джордж и Синди замирали, дрожа в своей постели и боясь, что он проберется к ним сквозь стену. Джордж перестал спать и теперь сам был похож на привидение. Руки и лицо Синди начали дрожать от такого стресса. Через полторы недели они держались друг друга, как выжившие после кораблекрушения. Тогда Синди, не выдержав ужасного давления, попыталась убедить себя, что ничего не видела. Джордж, и без того сбитый с толку, задумался, не поступить ли ему так же. «Что значит, ты ничего не видела?» — зашипела Карлотта, разинув глаза. «Ну, — замялась Синди, — было темно, все летало». «Думаешь, я сама это делала?» «Нет, но...» «Синди, — настаивала Карлотта, — скажи, что ты видела. Было темно, я не знаю, ты кричала. Может, поэтому я решила, что видела...» Карлотта взглянула в глаза подруги. Она понимала, что Синди страшно, страшно иметь дело с неизвестным. Та пыталась отнекиваться, чтобы сохранить свой рассудок. «Может, мне вернуться к врачу?» — тихо проговорила Карлотта. Синди не ответила, почти виновата, но Джордж резко поднял голову. «Ну, — сказал он, — пожалуй, ты права. Он поможет тебе все пережить». Карлотта молчала. Мысль о возвращении в этот крошечный белый кабинет к постоянному потоку вопросов и беспокойству была невыносимой. И все же Шнайдерман был по-своему экспертом. Он многое знал о ней, о том, как ей нужна стабильность. Следующее утро выдалось жарким и душным. Желтая дымка заполняла легкие и скрывала холмы всего в миле от кампуса. Карлотта вышла из автобуса у клиники университета. Знакомый розовый камень зловеще возвышался вокруг нее, а вместе с ним и вся чудовищная тревога, которую доктор привнес в ее жизнь, в каждую клеточку ее мозга. Карлотта несколько раз подходила к дверям, затем уходила на скамейку перед фонтаном. Ординаторы, пациенты и врачи заходили в клинику. Женщина начала потеть. Массивные колонны, заполненные лабораториями и больницами, кабинетами и коридорами, нависали над ней, угрожая раздавить. Внезапно она увидела мужскую фигуру в белом халате, поднимающуюся по ступенькам. Думая, что это Шнайдерман, она быстро повернулась, встала со скамейки и спустилась по ступенькам обратно. Только когда Карлотта обошла весь комплекс и оказалась перед кофейней и медицинским книжным магазином, она осмелилась повернуться. Это был не Шнайдерман. Дрожа, она вошла в кофейню. Карлотта выпила чашку кофе. Беспокойство прошло, но на смену пришла странная тошнота. Возможно, ее вот-вот стошнит. Она попыталась собраться с мыслями. Как ей сказать Шнайдерману, что это произошло рядом с посторонними, неродными, и они тоже это видели? Карлотта заставила себя съесть кусочек вишневого пирога, но тошнота не проходила. Она вышла в жаркую, ослепительную реальность города, но потом остановилась. Она пока не могла подняться к нему в кабинет. Карлотта поискала парк, скамейку, где можно посидеть в тени. Таких не было. Она обернулась, увидела университетский книжный магазин, уютную гостиную и тихих профессоров, пролистывающих огромные тома. Нерешительно вошла в магазин. Там было прохладно и пахло кондиционером. Ей было неловко. Мужчины и женщины стояли у полок или пили зеленый чай за столами, заваленными научными журналами. Все они выглядели такими интеллигентными и одетыми с иголочки. Карлотта украдкой взглянула на свои простые юбку и блузку. Она боялась, что к ней подойдет продавец и что-то у нее спросит, поэтому быстро вошла. Постепенно приятные ковры и спокойные дружеские разговоры вокруг оказали успокаивающий эффект. Она медленно начала расслабляться. На высокой полке стояли иллюстрированные тома с человеческими скелетами на фоне невероятных пейзажей. Каждая кость или мышца были четко очерчены. На другой был изображен человеческий мозг, вскрытый на блестящем выступе. Карлотта вздрогнула и перешла в другую комнату. Это был отдел психиатрии. Карлотта нерешительно потянулась к книгам. Там было полно диаграмм, фотографий детей с косоглазием и высунутыми языками. Затем женщина увидела знакомую книгу. Ту самую, которую показывал Шнайдерман. На страницах были изображены стальные гравюры летучих мышей, старые собаки, с клыков которых капала слюна, блуждающие огоньки над сырыми болотами. Карлотте вдруг пришло в голову, что где-то в этой библиотеке есть книга, даже целый раздел, где выставлялись рисунки того, что она видела, или объясняющие абзацы, целые главы. Но попавшиеся несколько книжек с картинками ничем не отличались от той, которую показывал Шнайдерман. Разочарованная, Карлотта положила томик обратно. Мысленным взором она увидела себя, уже поднимающейся по лестнице в коридор, смущенно стоящей перед Шнайдерманом после стольких дней. Карлотта уже собиралась уходить, когда услышала разговор за полкой в нише, где на круглом столике лежало несколько журналов. Нерешительно она заглянула в просвет между томами и увидела двух опрятно одетых молодых людей, в полголоса спорящих о каком-то эксперименте. «Мы не установили связь между эмоциональным состоянием испытуемого и частотой событий», — сказал тот, что пониже ростом. «По крайней мере, мне этого недостаточно». «С другой стороны», — ответил второй, — «анализ вероятности безупречен, и были сообщения о холодных пятнах». «Я не вижу связи». «А как же запах?» «Гниющей плоти. Это все задокументировано. Я все еще не допускаю, что дело зашло так далеко», — возразил первый. «Такое редко происходит одновременно с хаотичным перемещением объектов». Карлотта наблюдала, как они, погруженные в спор, листают страницы глянцевого журнала, пробегая пальцами по приведенным там графикам. Она осторожно обошла книжную полку и встала перед ними. «Простите», — сказала она почти шепотом. Оба повернулись и сразу же поняли, что не знают ее. «Простите», — повторила Карлотта, дрожа. «Я... То, о чем вы говорите, это происходит со мной». Объект нашего расследования, миссис Карлотта Моран, впервые встретилась с нами совершенно случайно в университетском книжном магазине на углу Лагранж. Мы с моим коллегой Джо Механом просматривали недавнюю критику эксперимента Роджерса МакГиббона, когда миссис Моран, по-видимому, нас услышала. Она казалась нервной, даже испуганной, и начала задавать вопросы. Как правило, они касались довольно элементарных проявлений активности полтергейстов. Миссис Моран призналась, что подобное происходит в ее доме. «Поскольку мы каждый месяц получаем сотни подобных заявлений, и большинство из них ложные, мы отнеслись к этому скептически. Однако было очевидно, что она по-настоящему напугана, поэтому мы согласились навестить ее в тот же день. Сам дом расположен в пригороде и совершенно неприметен. Внешне его ничто не отличает от других, построенных по той же модели, за исключением того, что внутри потолок, стены и двери покрыты множеством отметин, оставленных в результате мощных бросков разных предметов. Каждую метку миссис Моран комментировала датой, объектом и способом нанесения. Как правило, предметы домашнего обихода весили от 2 до 10 фунтов, такие как тостер, подсвечник, радио и так далее. Траектории, казалось, были беспорядочными и непредсказуемыми, и подобными следами был покрыт весь дом. Казалось, она особенно нервничала перед тем, как впустить нас в спальню. Однако там мы не нашли на стенах никаких следов столкновений. На мебели и занавесках следы были обнаружены, но другого характера. Атмосфера, казалось, была напряженной. Наши волосы буквально разделялись и вставали дыбом. Мы несколько минут поговорили с миссис Моран. Следует отметить, что она обращалась к психиатру из-за страха перед этими событиями. Мы успокоили ее, как могли, и она, казалось, очень хотела, чтобы мы обследовали дом. Мы достали из машины дистанционные высокочувствительные термодатчики и измерили участки, прилегающие к дверце шкафа и правой задней стене спальни. Проходя по комнате, я обнаружил несколько холодных пятен и хотел проверить их тщательнее. Согласно нашим измерениям, в доме 4 полукруглых участка, самый большой из которых имел радиус 3,5 фута, а самый маленький — 1 с четвертью. Температуры, которые пропорциональны длине радиусов, колебались от 8,24 до 12,36 градусов по Цельсию ниже комнатной. Миссис Моран полагала, что холодные пятна росли с той же скоростью, с какой и психокинетическая активность, и предположила, что и то, и другое с большей вероятностью происходило в сухие, ветреные ночи. Мы обсудили с миссис Моран возможность обследования дома. Она охотно согласилась и сразу же подписала форму. Мы предварительно рассматриваем это место как обитание полтергейста. Холодные пятна и заряженные области, редко сопровождающие повторяющуюся спонтанную психокинетическую активность. Хорошая база для серьезного и продолжительного расследования. В ожидании одобрения департамента мы представляем вышеуказанное в качестве независимого учебного проекта на весенний семестр 1977 года. Подробная информация о требованиях к оборудованию и бюджете включена в приложение 1.4. Юджин Крафт, Джозеф Механ. Отделение парапсихологии в Университете Западного побережья было временным дополнением к факультету психологии. Там был один преподаватель, доктор Элизабет Кули, и 30 студентов. Два научных ассистента доктора Кули, Джин Крафт и Джозеф Механ, заканчивали последний семестр магистратуры на кафедре психологии в области парапсихологии. После прочтения отчета Крафт и Механ встали перед классом, готовые отвечать на вопросы. Крафт был точен, словоохотлив и остроумен. Механ был почти на полфута выше, молчаливый, его темные глаза были глубоко посажены на костлявом лице. Жаркое послеполуденное солнце лилось в окна, окутывая их самих и весь класс жарким сиянием. Доктор Кули подошла к жалюзи и закрыла их. В комнате сразу же стало темнее и прохладнее. «Вопросы?» — спросила доктор Кули. Кандидат наук в области восточных религий, заинтересованный взаимосвязью между состояниями измененного сознания и писаниями индуистских жрецов в Ведах, поднял руку. «Место кажется подходящим», — сказал он. «Но как вы собираетесь инициировать проект?» «Каждое событие, — сказал Крафт, — должно быть переведено на язык точных данных, а именно температура, смещение массы, скорость, концентрация ионов и вторичное электромагнитное излучение или поля, и все относительно временной шкалы». «Структура нашего экспериментального проекта, — добавил Механ, — заключается в предоставлении точных физических данных путем записи всех явлений с помощью электроники». «У вас нет никаких теорий?» — спросил кандидат. «О взаимосвязи между психокинетической активностью и холодными областями?» «Пока нет», — ответил Крафт. «Пока что мы на этапе сбора данных», — сказал Механ. «Конкретные вопросы могут на него повлиять, поэтому лучше пока воздержаться вопросов, которые могут спровоцировать необъективность». Кандидат наук по клинической психологии, изучающая влияние медитации на кратковременную и долговременную память, подняла руку. «Какие техники необходимы для контроля влияния окружающей среды?» — спросила она. «А такой контроль — самая сложная проблема», — заметил Крафт. «В любых условиях экспериментального поля могут возникнуть трудности с оценкой влияния шума в 60 циклов, радиочастотных помех и так далее. В остальном, имеющегося оборудования достаточно для измерения практически любой необходимой нам физической переменной». «Также мы думаем», — вмешался Механ, — «о попытке разработать фотографическую систему для сбора данных». На этот раз поднял руку студент, получивший в том семестре грант за работу по компьютеризации исследований вероятности экстрасенсорного восприятия. «Вы не говорили о вопросах испытуемым», — возразил он. «Это хорошая мысль», — согласился Крафт. «Вообще-то стоит опросить всю семью». Доктор Кули прислонилась к подоконнику, скрестила руки на груди и обратилась к классу. Активность полтергейстов обычно коррелирует с определенным эмоциональным состоянием, например, напряженность, истерия, скрытая враждебность, соперничество между братьями и сестрами, сказала она. Думаю, стоит выяснить, зачем она ходила к психиатру. из-за происходящего?» — ответил Крафт. «И все же», — настаивала доктор Кули, — «может, ей поставили диагноз?» «Это не проблема», — сказал Механ. «Она лечилась здесь». Доктор Кули замерла. В классе вдруг повисла тишина. «Вы про клинику университета?» «Да», — ответил Механ. «Тогда лучше действовать осторожно», — заметила она. Доктор Кули медленно подошла к краю класса, раздумывая. Крафт и Механ наблюдали за ней, когда она повернулась к ним лицом. «Она здесь лечится?» — спросила доктор Кули. «Нет», — ответил Крафт. «Она бросила терапию». «Ее официально выписали?» «Не знаю». Доктор Кули молчала, думая, что сказать Крафту и Механу. «Выясните ее статус», — решила она. Класс был осторожен, но заинтригован проектом. Большинство студентов были ограничены лабораторными исследованиями из-за того, что их было сложно контролировать. Крафт, однако, был инженером-электриком и смог бы измерить данные и необходимые переменные в любой среде. Всем без лишних слов было понятно, что он, Механ и доктор Кули имели более высокий уровень квалификации. «Еще вопросы?» — спросила доктор Кули. «Их не было». «Ладно», — сказала она. «Думаю, проект можно одобрять. Выдайте мне сегодня бюджет и план проекта. Также я прошу вас выбрать список вопросов. Было бы неплохо провести тест Сольвена да Курсо». «Ладно», — согласился Крафт. Студенты разошлись. Кто-то вышел за дверь, некоторые направились в коридоры и на другие занятия, а остальные — в крошечные лаборатории, примыкающие к единственному классу. Доктор Кули потянулась за жалюзи, чтобы закрыть окна. Внизу располагался внутренний двор медицинского комплекса, белая современная скульптура, извивающаяся в фонтанах. Ординаторы, врачи и пациенты бодро шагали по плитке. Прошло 30 лет с тех пор, как доктор Кули занялась парапсихологией. С того дня ее постепенно изолировали как нежелательную бактерию. Ее лаборатории становились все меньше, все дальше и дальше от главных коридоров здания медицинских наук. С ней разговаривали только те преподаватели, которые знали ее до того, как она стала парапсихологом. В результате все студенты здесь были близки, защищали друг друга и ее. Их существование на факультете психологии было непрочным, и они это знали.